Глава 8. Миша. Я влетел в офис с таким видом, будто собирался снести его до основания. Секретарша у входа даже не осмелилась поздороваться, лишь испуганно кивнула и спряталась за монитором. В дверях кабинета меня уже поджидал Димон. Увидев меня, он мгновенно расплылся в своей фирменной ухмылке. «Ну, здравствуй, кремовый воин», – начал он, сложив руки на груди. «Ты сегодня не на шутку увлекся косметическими процедурами». «Заткнись», – бросил я, проходя мимо него и направляясь к шкафу. «Что, снова кремовая маска?» – продолжал он, не скрывая смеха. «Или ты решил влиться в тренд натуральной косметики? Тебе не кажется, что это не наш профиль?» «Открою тебе секрет. Мы всего лишь делаем рекламу бренду, а не тестируем их маски». Я открыл шкаф и потянулся за запасным комплектом одежды. Всегда держу в офисе рубашку, брюки и даже пару галстуков. Привычка, которая никогда прежде не казалась такой полезной. «У тебя-то проблем нет?» – огрызнулся я, стаскивая пиджак, который пострадал от атаки Лизы. «Ты сидишь тут, играешь в офисного короля, а я воюю с тортами и женщиной, которая решила, что я ее персональный враг». Дима хохотнул и плюхнулся на диван напротив. «Ладно, рассказывай, что она с тобой сделала на этот раз?» «Ничего», – ответил я, натягивая чистую рубашку. «Просто случайно испачкала меня». «Случайно?» – переспросил он, приподняв бровь. «Слушай, я тут в интернете видел видео, где девушка швыряет торт в парня. Это случайно или ты просто притягиваешь такие ситуации?» Я вздохнул, закатывая рукава. «Дима, ты не представляешь, что это за женщина. Она... чудовище?» – подсказывает он, хитро усмехаясь. «Нет», – я остановился, пытаясь подобрать слово. «Она ураган. Все, что она делает, это доводит меня до грани». «И тебе это нравится», – заключил он, и я бросил на него убийственный взгляд. «Не начинай». «Да брось, Миш, ты явно не можешь вытащить ее из головы». Он сложил руки за головой, делая вид, что ему плевать на мою реакцию. «Иначе зачем тебе столько запасных рубашек?» «Это просто совпадение», – ответил я, но сам почувствовал, как тепло поднимается к щекам. «Ладно, ладно. И все-таки, чем она тебя так зацепила?» Я сел за стол и устало провел рукой по волосам. «Она другая. Ее не волнует, кто я. Она не боится меня. И еще она чертовски упрямая, как и в школе. Гордая». «Да, что, кстати, удивительно, если учитывать, сколько всего ей пришлось пережить в школе, причем из-за меня в том числе. Уму непостижимо, насколько человек может измениться. Из слепо влюбленной простушки Лиза превратилась в настоящую фурию, способную отгрызть мне голову, причем даже не подавиться». Дима хмыкнул. «Ну, это похоже на идеальный рецепт для катастрофы. Или для чего-то другого», – пробормотал я, сам не до конца понимая, что имею в виду. На секунду наступила тишина. А потом Дима хлопнул себя по коленям. «Все ясно. Я хочу познакомиться с ней». «С какой стати?» – прищурился я. «Ну, ты же сам сказал, что она особенная. Хочу убедиться, что она не выбросит тебя в окно на следующей встрече». Я усмехнулся. «Это возможно». «Вот и отлично. У меня есть план». Я поморщился, но любопытство взяло верх. «Какой еще план?» «Нам надо сделать так, чтобы провести дегустацию на своей территории, чтобы она увидела тебя в твоем мире, а не в своей кондитерской». «Ну, да, это было бы неплохо». Дима поднял палец. «Тогда я схожу на разведку. Проверю обстановку, подниму вопрос о дегустации в офисе, а потом приглашу ее сюда». «Думаешь, она согласится?» «Если я сделаю свое дело правильно, она сама захочет». Я закатил глаза, но внутри уже чувствовал, что это может сработать. «Ладно, только без фокусов». «Миш», – сказал он, поднимаясь с дивана. «Когда я делал фокусы?» Я промолчал. Дима вышел из кабинета, а я остался сидеть, думая о том, к чему приведет его разведка. Одно я знал точно. Лиза стала для меня слишком важной частью последних дней, чтобы просто отпустить эту идею. И, черт возьми, мне нравится с ней играть.